Лист 24. Забытый день рождения. Что такое сортовой маргарин и с чем, как говорится, его едят, Тим понемногу начал понимать в последовавшие за этим 2 дня. В замке ни о чем другом и не говорили. Даже слуги, казалось, шептались о маргарине по-арабски и по-курдски. Согласно проекту акционерному обществу барона Трёча, на рынок должен был поступить сортовой маргарин с названием и в привлекательной обертке. План введения в продажу этого маргарина разрабатывался во всех деталях, словно военный поход. Все наиболее видные фабрики маргарина тайно скупались фирмой. Все сорта маргарина исследовались в лабораториях. Лучшие сортов надо было внедрить в производство всех фабрик фирмы и при этом найти наиболее выгодный способ его производства. И самое главное, необходимо было подготовить грандиозную рекламу, чтобы убедить домашних хозяев покупать вместо дорогого масла почти такой же полезный, но гораздо более дешевый сортовой маргарин. Таким образом, безымянный плохой маргарин как бы сам собой вытеснялся с рынка. Все эти приготовления решено было провести как можно скорее, в полной тайне, чтобы какая-нибудь другая фирма не перебежала дорогу акционерному обществу барона Трёча. В течение этих 2 дней велись переговоры по телефону со всеми крупными городами Европы. Отправляли и получали телеграммы, самолет то и дело доставлял по воздуху какого-нибудь господина, который запирался на несколько часов с бароном и 3 другими членами совета в зале заседаний, а затем в тот же день улетал обратно. У Тима вдруг оказалось много свободного времени. Полдня он провел в своей комнате в башне, снова и снова перечитывая коварный контракт, который подписал когда-то в тени большого каштана. Каким же он был тогда еще маленьким и глупым? Нет, он не видел никакого выхода, не находил никакого способа вернуть обратно свой смех. Все эти разговоры о грандиозных торговых махинациях окончательно сбили его с толку, и он не замечал простого короткого пути, который вел к его потерянному смеху. Но трое его друзей в Гамбурге нашли этот путь, и удивительный случай помог Тиму установить с ними связь. Маленький телефон в комнате Тима резко зазвонил, и когда Тим снял трубку, он услышал далекий голос. «Это, говорят, из Гамбурга. Кто у телефона, барон?» На мгновение у Тима отнялся язык. Потом он крикнул. «Это вы, господин Рикерт? Это я, Тим!» Далекий голос стал теперь немного громче и отчетливее. «Да, это я. Боже, мальчик, как нам повезло. Кришемир и Джонни были у меня. Кришемир знает, но Тим не дал договорить господину Рикерту. Он перебил его, крикнув, «Передайте привет Джонни, господин Рикерт, и Кришемиру, и вашей маме, и подумайте, пожалуйста!» Из-за плеча Тима к телефону протянулась рука и нажала на рычаг. Разговор был прерван. Тим обернулся и побледнел от испуга. За его спиной стоял барон. От радости и волнения Тим не услышал, как он вошел. «Вам придется забыть своих старых знакомых, господин Талер», — сказал Трёч. «Скоро вы получите в наследство королевство, в котором управляют числа, а не чувства». Тим хотел было сказать, я приму это к сведению, барон, как говорил теперь часто. Но на этот раз он был не в состоянии овладеть собой. Сгорбившись у телефонного столика, он уронил голову на руки и заплакал. Словно издалека он услышал, как кто-то сказал: «Оставьте меня наедине с мальчиком, барон». Раздались шаги, хлопнула дверь. И вот все стихло. Слышны были только рыдания Тима. Старый селек Бай бесшумно расхаживал по комнате. Потом он сел у окна и дал мальчику выплакаться. Прошло много времени, прежде чем он сказал: «Мне кажется, молодой человек, что вы слишком мягки для столь жестокого наследства». Тим всхлипнул еще разок, потом вытер слезы белоснежным платочком, торчавшим из верхнего кармана его куртки, и ответил: «Не хочу я Никакого наследства, Сулейкбай. Чего же ты тогда хочешь, малыш? Тиму стало так хорошо от того, что кто-то снова обратился к нему на «ты». Ему очень хотелось рассказать Сулейкбаю о проданном смехе. Но тогда он потеряет свой смех навсегда, и Тим промолчал. «Ну ладно», — пробормотал старик. «У барона немало тайн, и одна из них ты. Кажется, это страшная тайна». Тим кивнул и опять ничего не ответил. Тогда Сулейкбай переменил тему и рассказал мальчику, как он стал одним из заправил в этом богатом акционерном обществе. «Им нужен был влиятельный человек для их коммерческих дел в Азии. Если бы взяли магометанина, это вызвало бы недовольство в странах, где поклоняются Будде. А если бы выбрали кого-нибудь из буддистов, обиделись бы магометане, поэтому и остановились на мне. Нас, солнцепоклонников, хоть и считают чудными, но уважают за великодушие. Из-за меня барон и купил себе этот замок». «Но ведь многие дела их концерна вам совсем не по вкусу», — сказал Тим. «Почему же вы тогда в него вступили?» «Я пошел на это с условием, что мне дадут акции с решающим голосом. И представь себе, они согласились, малыш. Я принимаю участие в решении всех вопросов, и иногда мне удается кое-что изменить, правда, не так уж много. А кроме того...» Сулейкбай хитро улыбнулся, хихикнул и продолжал уже шепотом: «Кроме того, все те миллионы, которые приходятся на мою долю благодаря прибылям акционерного общества, я тайком употребляю на борьбу с этим обществом. А в Южной Америке я оплачиваю армию, которая рано или поздно сбросит с престола того самого вора и убийцу, которого мы посадили на пост президента. А в Афганистане...» В дверь постучали, Сулейкбай тут же умолк. «Открыть?» — тихонько спросил Тим. Старик кивнул. Мальчик открыл дверь, и в ту же секунду в комнату влетел взволнованный мистер Пенни. До сих пор Тим всегда видел его спокойным и чопорным. «Что такие значит, эти чертовы, эти проклятые, эти как их?» «Говорите по-английски», — сказал Сулейкбай, — «я переведу мальчику». Теперь мистер Пенни пустил поток своего красноречия в английское русло. Потом он вдруг замолчал, указал на Тима и сказал Сулейкбаю: «Пожалуйста, переводите ему». Но старый Сулейкбай попросил англичанина прежде всего успокоиться и сесть. И когда мистер Пенни, обессиленный, бросился в качалку, сказал Тиму: «Барон только что отстранил Рикерта от должности директора нашего гамбургского пароходства. А так как мистер Пенни владеет большей частью акций нашего пароходства, он протестует против его увольнения. Он утверждает, что господин Рикерт пользуется в Гамбурге большой любовью, и может выйти большой скандал, а это повредит интересам пароходства. Мистер Пенни считает, что увольнение произошло по вашей вине». «По моей вине?» — изумленно переспросил Тим, сильно побледнев. «Yes, да, ваша вина!» Мистер Пенни снова вскочил с качалки. «Барон, как это, барон, барон, он говорит...» Тим, конечно, и сам понимал, что увольнение господина Рикерта связано с разговором по телефону. Но то, что барон взвалил на него вину, было дьявольской подлостью. Уж кто-кто, а Тим никак не мог пожелать, чтобы господин Рикерт вылетел со службы. Сулейкбай вдруг направился к двери, сказав на ходу мистеру Пенни: «Поговорите немного по-немецки с молодым человеком. Это поможет вам говорить медленно и спокойно». С этими словами он исчез. Толстяк из Лондона плюхнулся на скамейку окна, где только что сидел Сулейкбай, и простонал: «Я не могу понимать это!» Сначала Тим хотел ему сказать, что барон просто наврал, но разговор с сеньором Ван дер Толленом, о котором он часто думал, снова пришел ему на память, и это натолкнуло его на спасительную мысль. «Мистер Пенни», — сказал он, — Вы ведь, конечно, знаете, что когда мне исполнится 21 год, я получу в наследство много акций с решающим голосом. Yes, пропыхтел из угла мистер Пенни. Если бы я заключил с вами контракт, подтверждающий, что вы получите эти акции, как только я стану совершеннолетним, согласились бы вы уступить мне сейчас акции гамбургского пароходства? Мистер Пенни сидел в своем углу, не шевелясь. Он только чуть прищурил глаза. Тим слышал его тяжелое дыхание. Наконец англичанин хрипло спросил. «Это не трюк, господин Талер?» «Нет, мистер Пенни. Я говорю это без всякой задней мысли». «Тогда заприте дверь». Тим так и сделал. И за запертой дверью заключил договор с мистером Пенни, который надо было хранить в такой же строгой тайне, как и контракт с Трёчем. Ни при каких обстоятельствах он не должен был попасться на глаза барону. Жаль только, что во владение акциями пароходства можно было вступить не сразу. По закону Тим мог получить их только через год. Но, пожалуй, так было даже лучше. Во всяком случае, для тех планов, которые Тим строил в эту бессонную ночь. Это были грандиозные планы. Тим придумывал, как он с помощью Селегбая припрет к стене акционерное общество барона Трёча, самый богатый и могущественный концерн в мире. И тогда у барона останется только один выход — вернуть Тиму его смех. Иначе он потеряет в одно мгновение всю свою власть и богатство. План этот был безумием. Даже если бы Селегбай согласился принять в нем участие, он был бы наверняка обречен на провал. Тим только входил в мир крупных торговых сделок и недооценивал возможности и связи такого вот мирового концерна. Он недооценивал и господ, с которыми имел дело. Каждый из них, не задумываясь, обрек бы на нищету жену и детей, если бы это могло спасти фирму от разорения. Он недооценивал их цепкость, жестокость и железную хватку. Тим был слишком мал и неопытен для выполнения такого плана, а смех его можно было вернуть куда более простым и легким путем. При помощи всего лишь нескольких слов. Но, находясь все время рядом с бароном, он совсем отвык от всего простого и разучился о нем думать. Около 4 часов утра, Тим все еще не мог заснуть, он перечитал договор, заключенный с мистером Пенни. Взгляд его упал на дату. 30 сентября. Это был день его рождения. Тиму исполнилось 15 лет. День, в который другие мальчики его возраста обычно жуют пироги и смеются, оказался для Тима днем тайных сделок и коварных замыслов. И заговорщик, только что строивший мрачные планы, снова превратился в печального мальчика без улыбки. Тим заплакал от отчаяния. Потом глаза его сомкнулись, и он уснул крепким, почти спокойным сном.